Часть четвертая. Первые схватки с монголами. Во всей нашей истории не было более страшного рокового события, которое могло бы произвести более потрясающее впечатление на воображение наших предков, чем этот опустошительный ураган, пронесшийся почти над всеми землями Руси, поглотивший сотни тысяч человеческих жизней, покрывший наше Отечество пожарищами, развалинами и поработивший остатки населения ненавистному татарскому игу. Всеволод Миллер. Былины. Глава первая. Русское посольство к Батыю. Грозные вести о наступлении татарских полчищ заставили крепко призадуматься князя Феодора и обо всем позаботиться перед выездом в дикое поле. Был он хотя и молодой, но настоящий домовитый хозяин. Ничто не ускользало от его зоркого глаза. Он переговорил и с боярами, и с прибывшими с разных концов князьями и воеводами, и с простыми крестьянами, заполнившими своими возами городскую площадь. Хотел он знать, крепко ли они будут стоять за русскую землю, и о чем и как придется ему договариваться с татарским царем. Все говорили одно. «За нас не бойся, мы своей грудью встретим первый удар. Суздальцы, хотя и соседи, но, как это и раньше бывало, не захотят нам помочь. Еще обрадуются, что рязанцы ослабнут. Суздальцы, пожалуй, надеются, что князь Владимирский спрячет под свою полу всю ослабевшую рязанскую землю и сделает ее старых бояр своими конюхами. Не бывать этому!» Никто не знал, о чем совещался надменный Владимирский великий князь Георгий Всеволодович с молчаливыми, угрюмыми татарскими послами. Что он выговорил у них в свою пользу? Что ему пообещали? Косоглазые соглядатые. Приехавшие из дикого поля раздетые и ограбленные половецкие ханы рассказывали, что татары и мунгалы жалости ни к кому не имеют, что слова своего они не держат. Один половецкий хан, раньше владевший конскими табунами в десятки тысяч голов, прискакал со своим слугой только на трех конях. Он говорил: «Татары, через своих гонцов наобещали, сдавайтесь на полную нашу волю, и мы тогда вас не тронем. Мы оставим вам все ваши табуны и стада». Кто им поверил и поклонился в ноги хану Батыге, тот был ободран в тот же день, как баран. Татары заставили их работать конюхами. Татары хвастают: «Мы где отдыхаем в кипчакских степях, коней подкармливаем и готовимся к набегу на урусутов. Мы охватим облавой, как петлей, все урусутские города и выгребим из них все дочисто. Эй, рязанские друзья, готовьтесь к смертному бою! Не верьте татарским уговорам!» Князь Феодор Юрьевич страха не имел. С юных лет он был удалой охотник, и на медведя был ловок, и на тура. Он и теперь решил ехать в лагерь царя Батыя, как раньше ходил на лютого зверя. Где не возьмешь силой, попытайся взять уловкой. Уже все было готово к отъезду. Обо всем князья договорились. Подарки отобраны и уложены в кожаные сундуки и переметные суммы. Часть навьючена на коней, часть погружена на повозки. Глиняные запечатанные кувшины с хмельным медом и бочонки с пивом бережно укутаны войлоком и уложены в сено. Из повозок торчали ноги мороженых телячьих и свиных туш. Узнав от бежавших половцев, что с царем Батыем соединились 10 мунгальских царевичей, князь Феодор, по совету отца, отобрал 11 лучших рослых жеребцов с пышными хвостами, шелковистыми вьющимися гривами. Жеребцы были вымыты, гривы намочены квасом, заплетены и перевиты красными лентами. Крутые гладкие спины покрытые пестрыми шамаханскими коврами. 12-го коня князь Феодор решил подарить главному полководцу Батыя, его правой руке, темнику Себедяю. Что же медлит князь Феодор? Уже вазы пущены вперед. Уже все 12 коней один за другим с заплетенными хвостами и гривами ушли под охраной опытных конюхов. Уже к крыльцу княжеских хором подвели статного рыжего коня, легкого как ветер, подарок половецкого хана. Уже и спутники Феодора, князь Ижеславльский и с ним 4 хитроумных боярина, все в походных полушубках и собольих колпаках столпились у крыльца, а Феодор все еще возвращается в гридницу, выходит на крыльцо и озабоченно посматривает по сторонам. Кто-то крикнул: «А вот и гостья долгожданная!» В конце площади из-за угла дома вылетело несколько всадников. Во весь мах, взбивая снежную пыль, помчались они к крыльцу. 2 дружинника соскочили с коней и схватили под уздцы серого в яблоках иноходца. С него легко спрыгнула молодая женщина в бараньем полушубке и зеленом бархатном колпаке, отороченном темным соболем. С первого взгляда ее можно было принять за юношу. И сапоги у нее высокие, софьяновые, и подпоясаны ремнем с коротким мечом. Но радостный смех и румяное лицо с блестящими карими глазами были всем знакомы. Всегда рязанцы видели в соборной церкви, рядом с князем Феодором, его молодую жену, заморскую греческую царевну Евпраксию. Как мальчишка побежала она навстречу Феодору, сходившему с крыльца, и бросилась ему на шею. «Все боялась, что не захвачу тебя, Феодор. Всю дорогу мчалась, меняя лошадей. Зачем уезжаешь?» Феодор, обняв за плечи Евпраксию, поднялся на крыльцо. Навстречу спешила княгиня-мать Агриппина в темном лисьем шушуне, наброшенном наспех. Дрожащими руками обняла она молодую невестку, и обе залились слезами. «Успокойся, Евпраксеюшка», — утешал Феодор. «Не воевать еду, а о крепком мире договориться. Все улажу. Да и опытные мои советчики мне помогут и придумают, как утихомирить татарского царя Батыгу. А где же наш Ванятка?» «Едет в воске, а я не могла больше ждать и помчалась вперед». «Ну и девчонка ты», — сказала старая княгиня Агриппина, «бегаешь, как заяц». «И я тоже говорю», — прервал Феодор, «тебе бы еще хороводы водить», — шепотом на ухо добавил. «Вот за это и люблю тебя. Знаю, что ты готова со мной ехать хоть на охоту, хоть в поле поливать. Возьми меня, Феодор, с собой. Может, я сумею лестью да шутками смягчить татарского царя». Феодор приблизил к себе юное розовое лицо с блестящими карими глазами и поцеловал побледневшие губы. Он бережно отнял цеплявшиеся руки и мигнул матери. Та сзади обняла Евпраксию. Молодая княгиня торопливо расстегивала свой полушубок. «Постой, Феодор, возьми с собой мое заветное жемчужное ожерелье из Царьграда. Может быть, ты сумеешь им ублажить татарскую царицу, а она успокоит своего яростного мужа. Да еще возьми с собой мое благословение». Она сняла с шеи золотой круглый образок на серебряной цепочке. Феодор скинул колпак. Он наклонил к молодой жене голову с прямым пробором и расчесанными на 2 стороны русыми волосами. Она надела ему на шею иконку. Феодор поцеловал в последний раз Евпраксию в лоб, резко повернулся и, стуча подковками красных сапог, сбежал с крыльца к нетерпеливо перебиравшему ногами коню. Евпраксия забилась в крики и плаче на руках старой княгини, а князь Феодор, сдерживая сильного коня, направился, не оглядываясь, через засыпанную снегом площадь. Хмурый, со сдвинутыми бровями, вглядывался он в сизую туманную даль. С площади из крепостных валов видна далеко на десятки верст снежная равнина. По ней кое-где чернели небольшие рощицы. Низкие серые тучи медленно плыли над пустынными полями. Слышался унылый свист ветра и хриплое карканье и гомон галок и ворон, стаями летавших над широким шляхом, уходившим в дикое поле. Рязанское посольство ехало в лагерь Батыя 4 дня. По пути встречались русские сторожевые заставы. Хотя князь Феодор вез с собой шатер, но поставил его только на 4-й день, когда вдали показались татарские посты. Спал Федор на земле у костра, подослав бараний тулуп. Кормился, как и другие. Всю ночь держал охрану. От татар можно было ожидать всякого охальства. На последней русской заставе ему рассказали о молодом воине, который сразил рогатиной татарина, был захвачен в плен, ночью перехитрил татарских сторожей и на отличном коне прискакал обратно. Князь Феодор потребовал его привести, спросил имя, кто отец, из какого он погоста. Похвалил его и приказал выдать ему в награду пару новых кожаных сапог. «Ай да торопка-расторопка», — сказал он, — «порадовал ты меня. Коли придется воевать, у нас найдется еще немало таких удальцов. Не удастся косоглазом нас задавить.